только. Конечно, страдания есть, боль есть, но нет того, кто страдает, нет страдающего, нет этой дихотомии, разделения. И страдание происходит само по себе, тело продолжает жизнь, поэтому и создается проблема. Продолжается программа по всему миру, учения, все идет своим ходом, нет проблем. So, my wife used to ask me, why I have this cancer? I have not done anything wrong in my life, and I am the daughter-in-law of this holy family. Why this disease has come to me? Моя жена часто спрашивала меня, почему это случилось со мной? Почему со мной произошло это такое страшное заболевание? Разве я сделала что-то плохое? Я ведь член этой святой семьи. Почему же мне рак? And the speaker used to reply, that disease is no respecter of persons. It does not respect anybody. It can come to anybody, whether he is a holy person or a sinner. И говорящий отвечал так. Болезнь не разбирает, кому прийти. Она может прийти как к святому человеку, так и к грешнику. У нее нет уважения к святости. As long as the body is there, it is having the risk of being attacked by any disease. Пока тело живо, пока оно здесь, оно находится под опасностью, подвергнуться какому-либо заболеванию, любому. The body has to find some excuse to die. И ведь тело должно найти какую-то причину, чтобы закончиться, умереть. Nowadays, the other diseases like tuberculosis and smallpox and many other things have been controlled. But then how the body should die? Let it die with cancer? Взяты под контроль такие страшные ранние заболевания, как туберкулез и оспа, но ведь тело же должно умереть. Как ему это сделать? Пусть оно сделает это, пусть оно умрет от рака. Previously people used to die in plague, you know? Plague, you know, plague. So all this infectious disease, which used to kill people, that is stopped by the scientific method. But the body has to die. So therefore, the cancer is becoming very popular. Раньше существовали страшные заболевания, такие как чума и другие заболевания, которые сейчас взяты под контроль развитием науки и медицины. А тело же нужно как-то умереть. Поэтому появляется новое заболевание. И поэтому рак стал так популярен. See, even the holiest of holy person, Ravana Maharshi died of cancer. Ramakrishna Paramahansa died of cancer. Recently, in Krishnamurti, in the year 1986, at the age of 91, he died of the cancer of the pancreas. You see, a small organ that ran into cancer. And Рамана Махарши умер от рака. Рамакришна умер от рака горла. Кришнамурти в возрасте 91 года умер от рака поджелудочной железы. Такой маленький орган, и он тоже подвергся этому заболеванию. And then I have to say that, look, life never dies, but the life as expressed in this body, that is going to come to an end. And what will die? Only the Maya, only the I, that illusion, that will die. Even the body will not die. The body will start flowing in new streams of life, as I was explaining the other day.